Глава 61. Пусть даже не надеется. Достан. Я всю ночь не спал, понимал, завтра может быть уже поздно, поэтому, отстранившись от всех дел, переложил их на плечи Виана. Дал себе возможность поразмышлять над тем, как быть дальше. Она не примет нелепых отговорок, если я попрошу ее не проходить ритуал крови. Попросту не поверит в них. Эми не глупа и далеко не наивна, а она особенная. Час бежал за часом, а я все сидел в окутанной тьмой комнате, приходя к выводу, что лишь правда поможет мне. Вот только вопрос заключался в том, осмелюсь ли я открыться перед Кхали полностью. На протяжении стольких лет я неустанно шел к своей цели, и сейчас был близок к ней как никогда. Если расскажу Эми, почему ей нельзя проходить ритуал, все усложнится до невозможности. А если не расскажу? Потеряю ее. Шумно втянув носом в воздух, я поднялся и запустил пятерню в волосы, небрежно взлохмачивая их. Передо мной стоял невероятно сложный выбор, который придется сделать. Наши с Эми отношения неопределенные. Да, я спасал ее несколько раз, но Кхали не доверяла мне, потому что чувствовала, сколько у меня от нее тайн. Давно не было столь мучительной ночи. Ночи, после которой наступит утро, и обязательно сделает мою жизнь другой. Причем неважно, какое решение я приму. Уставший, раздраженный и измученный, я отправился к себе в комнату, при ведомстве, дав Виану наказ, чтобы он приставил слежку за Кхали и принцессой. Душ, завтрак, который запихивал силой, так как кусок в горло не лез. Ведь я до сих пор стязал себя мысленно, пытаясь найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Время шло, а я, что случалось крайне редко, так и находился в комнате, не показывая носа на улицу. Мне приносили доклады, среди которых было указано, что двух стражей, которых вчера схватили, отправили кормить рыб. Они последовали тем же путем, что и первые несостоявшиеся насильники. Туда им и дорога. Чиновник Мириан замешан в контрабанде. Отправь отряд. Схватите и приведите в ведомство. Дальше знаете, что делать. С такими у нас разговор короткий. Выбейте признание, узнайте, кто с ним в сговоре, а потом киньте в клетку. Ответил я машинально, глядя сквозь стража, что пришел ко мне с неприятными для чиновника новостями. Меня держали в курсе о перемещении Эми и принцессы. Узнав, как Амая поставила на место старика Лириана де Мар, не смог скрыть усмешки. С появлением Кхали моя младшая сестренка выросла. Отрастила коготки и зубки. Стоило только подумать о ней, как я тут же подскочил, бросив беглый взгляд на удивленного стража. «Иди», — махнул я ему. «Амая, точно. Как же я сразу об этом не подумал? Если сделать так, чтобы принцесса осталась в империи, то и Эми останется здесь. Как и ритуал крови им проходить не придется, потому что я смогу защитить их обеих». Сердце заколотилось в груди. Мне и раньше не нравилась мысль, что Амаю отдадут в руки чужакам. Но на тот момент мы были с ней не так хорошо знакомы, чтобы я мог предложить ей помощь. Но сейчас... Размашистым шагом я рванул к дверям, чуть ли не бегом выскакивая на крыльцо. «Виана! Позовите Виана!» «Глава, я здесь!» Друг торопился со всех ног от ворот ведомства. На его лице читалась обеспокоенность, которая сразу мне не понравилась. «Говори». Чувствовал, что ничего хорошего он не скажет. Леди Марана и ее высочество направились в дальнюю часовню. Ему даже продолжать не стоило, чтобы я все понял. Схватив его за рукав, потянул за собой. «Отправляйся к отцу. Найди Лиару». «Зачем?» — удивленно приподнял брови Виан. «Привези ее сюда. Ей ведь понравилось быть принцессой. Она даже в шутку говорила, что и дальше может занимать место Амаи». «Вы хотите отправить ее в...» «Давай, не тяни время!» — поторапливал я друга, который, кивнув, поспешил к своему коню, с легкостью взлетая в седло. Мысли неслись в голове, подобно лавине, наплывая одна на другую. Я старался идти неторопливо, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. Но как только ступил в сад, тут же пустился бежать, не жалея сил. Торопился как мог, умоляя небеса, чтобы не произошло непоправимого, и они не остались безмолвны. Я успел в самый последний момент. Время будто превратилось в кисель. Видел, как Кхали медленно тянет свою руку к окровавленной ладони принцессы. «Стой! Не делай этого, Эми! Я прошу тебя!» Леди замерли, удивленно оборачиваясь в мою сторону. А я в тот момент осознал, что выкрикнул настоящее имя девушки, которую не хотел отпускать. «Эми?» — вопросительно вскинула бровь Кхаль, от вида которой я впервые в жизни стушевался. А Майя молчала, не спеша вмешиваться, но в глазах сестры виднелась настороженность. «Тебя ведь именно так зовут», — выдохнул я, наблюдая целую гамму эмоций в глазах иномерянки. «Подслушивал», — рыкнула она, сделав в мою сторону угрожающий шаг. «Хм», — нервно кашлянул я. «Почему сразу подслушивал? Просто вы двое слишком громко разговариваете». Не позволял идиотской улыбке растянуться на лице, ведь реакция девчонки была бесподобна. Другая на ее месте запаниковала бы, а это, наоборот, готова кинуться в бой на того, кто гораздо сильнее и опаснее ее самой. Но точно Кхали здесь без всяких сомнений. Смотрел на ее недовольный прищур, на сжатые чувственные губы, которые были невероятно мягкими и манящими, и понимал, что не отдам. Никому ее не отдам, пусть даже не надеется.